прищурив глаза, спросил Карл XV. «Таково воспитание настоящего аристократа, мой кайзер», — пригладил усы фон Берг. Германскому дворянину, который всю жизнь отдал службе родине вместо развития своей семьи, нравились присущие вольным баронам качества боярина Холмского. «Ты прав, и на этом можно неплохо сыграть, если он дойдет до третьего этапа. Что еще нового расскажешь, Густав?» Странные существа появились в столкновениях между мятежными эмирами и султаном в Оттаманской империи. Глава 22. Франки оказались очень даже веселыми ребятами. Сплошной кутеж на два дня полностью поглотил группы участников международного турнира, и в принципе были все шансы получить техническое поражение, если бы не моя предусмотрительность и проснувшийся сержант в лице Никонова. Но иногда так бывает, что обстоятельства сильнее нас. Все эти дни я старался не связывать вместе отдых и турнир. В итоге утром последнего дня проснулся вместе с симпатичной девушкой в одной кровати. Сильвия, вроде бы так ее звали, девушкой оказалась горячая, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы не пошатнуть репутацию боярского рода Холмских. Возможно, дуэль, вино или песни франков под звездным небом сыграли свою роль, и ураган эмоций накрыл девушку. Но, как мне кажется, все же из-за того, что я настойчиво не уделял ей ни капли внимания и тем самым задел какие-то тонкие струны души. Мне клялись в любви принцы и самые богатые люди Парижа. «Почему от тебя я чувствую лишь холодное любопытство?» Первые нотки возмущения в голосе Сильвии обещали перерасти в скандал. В этот момент я быстро натягивал на себя штаны, а тонкие руки девушки помогали мне застегивать пуговицы на рубашке. Ночью нежное поглаживание порой переходило в яростную борьбу с кровавыми царапинами на спине от острых ногтей. Сущая суккуба. С Сильвией прекрасно работало правило: чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей. Привыкшая к мужскому вниманию, она и подумать не могла, что кто-то не будет лежать у ее ног в роли пушистого коврика. «Меня три принцессы дома ждут, так что я имею полный иммунитет к подобным созданиям. Разве тебе было плохо?» «Нет, но неужели ты не хочешь продолжить наши? Мы хорошо провели время вместе и можем оставить приятные воспоминания друг о друге или плохие. Это зависит только от нас. В любом случае, я не тот, кто позволит собой манипулировать. Сильвия, КХМ, КХМ», обозначил свое присутствие незаметно появившийся Жак де Бриссак. «Оказывается, мы некоторое время были не одни, или мое чувство опасности уснуло, или его специально усыпили», — удивил Франк. «Кирилл, доброе утро. Желаю вашей команде дойти до финала, а нам, Сильвия, уже пора», — добродушно улыбнулся Жак. Девушка невозмутимо поправила свое платье и пошла навстречу парню. «До скорой встречи, боярин. Даже не надейтесь так легко отделаться от меня. Пойдем, брат, нас ждут дела». Брат подмигнул и со вздохом развел руками, как бы говоря, что он тут ни при чем. Веселая семейка. Важно, что Сильвия оставила последнее слово за собой. Иногда женщинам надо давать возможность одерживать маленькие победы, и в ваших отношениях будет тишь, да гладь. Хотя это работает в обе стороны. «Ну как, зарядились на победу?» — спросил Никонов, стоило только автобусу начать движение. 100 лет так не отдыхал. «Ничего, победимый, можно будет повторить». Ребята довольно улыбались. Даже обычно молчаливые и скупые на эмоции сибиряки выглядели более человечно. В общем, отдых позитивно сказал на боевом и командном духе нашей группы. Павел Трубецкой и Полина Львова выглядели самыми счастливыми и всю дорогу о чем-то шептались. Против любовного томления есть действенный способ. Просто переключись. Про первый этап мы знали только название и что он будет проходить на отдаленном полигоне в 100 километрах от Берлина. По последним сведениям, полученным наставником, нас ждет испытание в виде лабиринта с ловушками и неизвестными противниками. На деле после остановки движения автобуса перед нами предстали старые раскопки, поверх которых были построены закрытые сооружения из бетона. Новодел, но выглядит внушительно. Самое яркое мое воспоминание о лабиринтах осталось после посещения древнего некрополя, где я искал останки и записи некромантов Старого Царства. Никогда не забуду древнюю нежить. Есть несколько правил в подземельях, которые стоит соблюдать неукоснительно. Всегда держи защиту наготове и не жалей энергии. Смотри, куда наступаешь, и особенно смотри, куда суешь свои руки. Если соблюдать эти правила, то шансы выжить резко увеличиваются. Как же германцы любят все делать строем и в ровных коробках. Мы снова построились у входа на полигон и застыли в ожидании прибытия кайзера. Долгое ожидание вылилось в громкие крики негодования от других групп, но накал страстей не успел вылиться в конфликт и, наконец, по звуке гарнистов появился глава рейха. «Дорогие зрители и участники турнира, я обещаю, что сегодня вас ждут незабываемые впечатления от первого этапа – выживание. У вас есть час, чтобы пройти испытание и выжить». «Время пошло», – резко махнул рукой Кайзер. После слова «выжить» появилось заметное напряжение среди всех участников турнира, но 10 ворот уже распахнули свои объятия и были готовы принять первых счастливчиков. «Удачи, ребята! Я в вас верю, главное следите за своим тылом, кто знает, что на уме у этих германцев», — подмигнул наставник. «Остальные за мной в комнату ожидания, там и посмотрим за нашими». Современные экраны после речи Кайзера транслировали сведения о командах и о каждом участнике турнира. На одной только трансляции во всем мире германцы заработают огромные деньги, но для меня сейчас деньги играют последнюю роль. Подземный лабиринт точно не выглядели новоделом. Скорее здесь можно было найти нечто похожее на древние захоронения, а значит обязательно должно быть просторное помещение в самом начале. Командное прохождение накладывает свой отпечаток на любое подземелье, созданное хитрым человеческим разумом, поэтому стоило только воротам захлопнуться за нами, как я повернулся к своей команде. «Следуем строго за мной шаг в шаг, выполняем все команды, какими бы абсурдными они ни были. Если мне что-то не понравится, ты главный, Холмский», — вздохнул Воротынский. «Мы все поняли, Кирилл, теперь все будет по-другому», — подняла глаза Полина. Строганов и Демидов молчаливо кивнули, поддерживая ребят. «Я первый, за мной Строганов, Полина в середине, дальше Демидов, Воротынский, ты замыкающий». Разобравшись с организацией движения, мы двинулись дальше по узкому коридору из каменных плит. Следующая комната была полностью покрыта растительностью, очень сильно похожей на хищные растения из аномалий. Лезть к покачивающимся лианам ни у кого желания не возникло, что уже хорошо. Растения боятся не только огня, но и холода. Кивнув Строганову, я наблюдал за постепенной заморозкой хищного растения. Воздействие стихии воды в школе льда всегда завораживает внимание. Дождавшись полной заморозки, Строганов подошел к растению и картинно задел его рукой. Под грохот ледяных обломков мы двинулись вперед. Следующая комната, как будто издеваясь, была в ледяных сосульках над самой головой и острыми кусками льда под ногами. Здесь я могу справиться самостоятельно. Каменные стены можно размещать как угодно. Важно, насколько у владеющего хватает фантазии. Стихия земли позволила нам быстро преодолеть препятствие, создав безопасный проход. Но мы рано радовались. В новой комнате 5 автоматических турелей при нашем появлении выдвинулись из потолка и сразу же открыли шквальный огонь. Крупные снаряды из турелей слишком быстро опустошали щиты силы. Что еще скрывает в себе германская империя? Ребятам не надо было в минуты опасности что-то приказывать. Ударные техники успели выбить турели раньше, чем у них закончилась энергия в щитах. Чтоб создателям этих катакомб пекалось до самой смерти, Строганов впервые проявил эмоции. Самое удивительное, что во всех пройденных комнатах лабиринта практически полностью отсутствовало течение энергии стихии, только технические средства и заданные программы. Времени, чтобы передохнуть и обдумать эту мысль, у нас не было. Сзади стена лабиринта начала сантиметр за сантиметром двигаться за нами. На меня ужасно давят эти стены и потолок над нами. С трудом держала себя в руках Полина, с ужасом наблюдая за приближающейся стеной. «Твоя же стихия земля», — удивился Воротынский и тут же одобряюще подмигнул. «Держись за меня, и я всегда дам тебе глоток свежего воздуха. Воплощение в камень не сильно помогает в древних подземельях. Нельзя дать Полине впасть в панику. Сможешь идти дальше?» «Да смогу», — неуверенно ответила девушка. «Надо ее чем-то занять, чтобы плохих мыслей в голове не было. Полина, нам требуется твоя помощь. Сможешь вызвать кого-нибудь размером поменьше твоего голема?» «Нет, мне доступен только голем. Я могу создать небольшого помощника», — смутился Воротынский. «Отправляя его вперед, пусть идет первым. Всем внимательнее относиться к любым мелочам». Вызванный магический слуга практически не вызвал удивления, хотя еще маги древности говорили, что утратили заклинание призыва столь полезных существ. В дальнейшем создание Воротынского оказало нам немало услуг, собирая ловушки. Пару раз слуга с недовольным лицом горел в ярком пламени, ловил кислоту и ощущал на себе все прелести действия ядовитых снарядов. Когда его насадили на жуткие металлические колья, Полина не удержалась от крика, а от острой пилы, что пронеслась на огромной скорости, плохо стало и ребятам. Наконец, лестница наверх вывела нас из подземелья. Просторная комната после всех ловушек на первый взгляд не представляла опасности. Слой пыли говорил о ее заброшенности, но это было до незримой черты, которую мы перешагнули. Скрытые панели в стенах комнаты с тихим стуком отодвинулись в сторону, и всевозможные роботы с големами ринулись проверять нас на прочность. В этот момент у Полины произошел небольшой сдвиг в голове, и она решила устроить локальный конец света нашим противникам. «Я не боюсь вас», — прокричала девушка и булыжником сбила двухметрового голема с огромным мечом. На этом она не остановилась и корежа плиты создала несколько провалов под землю. Демидов хотел применить стихию огня, но я не разрешил. Огонь не самая лучшая стихия для закрытых помещений. Вода в свою очередь не слишком эффективно уничтожала механических противников, что не скажешь про воздух. Воротынский молниями быстрее всех клинил мозги у всевозможных роботов, а с големами мы справились силой стихии. «Неужели закончились? Давайте побыстрее уйдем отсюда», — предложил Воротынский. «Там проход, быстрее сюда», — махал рукой Демидов. Длинный коридор впереди заканчивался открытой дверью. «Неужели белый свет в конце туннеля? Ловушки и бои с големами мне порядком надоели. С удовольствием бы пообщался с создателем лабиринта. Команда Российской империи прошла первый этап. Поздравляю», — служащий в темной униформе склонил голову в легком поклоне при нашем появлении. На выходе нас ждал наставник вместе со второй командой. Павел Трубецкой, как на крыльях ветра, подбежал к Полине и крепко прижал. «Какие влюбчивые наследники, оказывается, у великих кланов. Мы смотрели за вашим прохождением через экран. Я рад, что не участвую в этом», — Романов подмигнул Полине и тут же получил злобный взгляд от Трубецкого. «Чертовы любители колбасок добавили мне новую фобию. Ни за что не куплю пылесос, что рекламируют на всех углах», — выругался наставник. Время подошло к концу и несколько экранов потухли. Не прошли команды из султаната Магриб, Поднебесной империи, Королевства Свиев и Орден. Удивительный результат. Тише. Кайзер поднялся на трибуну. Карл XV никому не отдавал право проводить турниры и чаще него мелькать на экранах своей физиономией. «Вас стало меньше. Вы были первые команды. Не стоит переживать самое важное, что вы выжили», — громко рассмеялся своей шутке Кайзер, и смех тут же подхватили стоящие рядом придворные. «Следующий этап обещает быть еще более интересным, так что не расслабляйтесь, а я позволю себе немного отдохнуть в окружении своих подданных. Маска шутника правителю рейха совсем не идет. Может, к франкам съездим?» — сильно покраснев, спросил Евгений Русин. Прекрасная девушка из Парижа растопила сердце нашего одногруппника. Все два дня марафона парочка влюбленных не отходили друг от друга. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Народная мудрость тут не врет. Нет, хватит франков. Нам надо победить в турнире, а после хоть на всю жизнь переезжайте жить в другую страну. Все по комнатам. Для увеличения шансов выживания в этом мире мне нужна победа в турнире. Если будет необходимо, я всю команду на привязи приведу к финишу». «Эх, Жизель, я честно пытался», — поднял глаза к небу расстроенный Русин. Картинно показав отношение к моей тирании, группа дисциплинированно направилась в ожидающий нас автобус. Никонов довольно крякнул и разгладил усы. «Вот чувствуется в тебя командная жилка, Холмский. Сразу же вспомнился мой покойный командир Шатун. Хороший был человек, хоть и часто пускал в ход силу. Помню, стоял я в дозоре. Можешь начинать, Радимир, все в сборе», — холодно произнес дед. Помолодевший глава клана Васильчиковых все еще тяготился своим подчиненным статусом, но уже вполне научился держать язык за зубами. Руны некроманта держали его лучше любых цепей, и постепенно клановый гонор уступал место холодному разуму, который искал плюсы в данной ситуации. Тем более проблем у молодого вампира было предостаточно. Две из них в любой момент могли лишить его головы. Источник силы, с которого он, как глава клана, больше не может тянуть энергию, и своевольные вассалы, прямая смена главы клана им уже не казалась плохой идеей. «Рад приветствовать собратьев по несмерти в моем доме. Мне лестно первым проводить подобное собрание. Хотелось бы в свою очередь вынести на обсуждение несколько вопросов. Собрание нежити в землях клана Васильчиковых — не рядовое событие, учитывая, что некромант, который их создал, не знает об этом. Тем не менее никто не решился игнорировать собрание. Вампиры разделились на два лагеря и вполне мирно жили друг с другом. Род Лисицыных с подчиненными Кристине вампирами и будущее братство крови, которое пока состояло всего из двух членов. Поговаривают, что воевода не собирается на этом останавливаться и занят поиском новых кандидатов на присоединение к братству. Лишь Антон, глава безопасности, старался держаться особняком, но все знали, что Кристина и дед имеют на него огромное влияние. Еще одни рыцари, но уже смерти, были представлены больше всех на собрании. Борисов привел всех своих братьев, чтобы в пику вампирам показать настоящую силу. Вместе с ним в поместье Васильчиковых прибыло 17 мощных воинов, готовых уничтожить любого врага. Бессменный комендант стражей взял с собой двух ближайших помощников. Никто не снимал с него обязанность по охране лесной базы и хранилища. Гром со своей подругой были скорее измененными существами, но тоже присутствовали здесь, как затронутые силой боярина Холмского. И единственный живой, что с легкой улыбкой на лице вошел в просторный зал. Константин Соколов в последнее время часто появлялся на экранах, поэтому не узнать его было трудно. Смотрит ли нежить телевизор — уже другой вопрос. «Что он здесь делает?» — проскрежетал Борисов. «Я его пригласила», — обворожительно улыбнулась Кристина. Константин тоже подвергся некоторым изменениям, о которых, возможно, позже расскажет он сам. «Кстати, Афанасий, тебе необходимо будет поработать с Константином Ярославичем по приказу Холмского». Собравшиеся внимательно разглядывали Соколова, а тот в ответ, нисколько не смущаясь взглядов, рассматривал могучих созданий Холмского. Затянувшееся молчание прервал воевода. «Вернемся к тому, для чего мы собрались. Последние изменения несут опасность для боярина. Жизнь повелителя бесценна. Мы уничтожим всех, кто будет идти против него», — резко встрял паладин смерти. Закованные в броню фигуры за спиной Борисова молчаливо поддержали своего командира. «Мы все завязаны на боярина Холмского», — подтвердил дед. «Поэтому нам надо решить самые главные проблемы на данный момент. Малое количество владеющих, производственные цепочки военного снаряжения и внутреннюю безопасность. У кого какие предложения?» Предложений было много, от физического устранения всех врагов Кристиной до превращения в нежить всего населения Твери. Последним слово досталось Личу. Климент Аркадьевич считался старшим по силе, поэтому все повернули головы к бывшему профессору, ожидая решающего слова. «Мы жили, мы умирали, и мы были вновь возвращены в этот мир. По своей воле или нет, это не важно, теперь мы связаны одной целью – защита нашего повелителя. Поэтому на землях клана Васильчиковых не должно быть наших врагов. И раз мы все здесь собрались, то сегодня же и начнем. Воевода, командуй». Время, когда они были просто бездумными исполнителями воли некроманта, прошло. Повелитель велик, но ему нужна помощь, чтобы живые не обманули его ожиданий, а кто лучше преданных слуг сможет помочь в этом? Глава 23. Этап выживания для некоторых команд оказался непосильной ношей. Здесь сказывалось отсутствие у свеев, магриба и ордена полноценной школы стихии с сильными владеющими. Этому хотя бы было объяснение, но поражение Поднебесной империи было шоком для подданных Небесного дракона и всех остальных участников. Команда была собрана узкоспециализированная и предназначена только для поединков против владеющих. Цена ошибки – вылет с турнира. Несколько серьезно раненых участников всем своим видом показывали, что на турнире все серьезно и в следующем этапе легко можно лишиться жизни. Поэтому Полина решила сойти с турнира, и к моему удивлению Трубецкой занял ее место. Я не стал развивать тему про утрату лидерства. Это было и так понятно. Кайзер смог удивить непривычными соревнованиями всех участников, которые подготовились в основном к поединкам и получили в итоге нечто совершенно другое. Следующий этап турнира – восхождение. Сотрудники службы безопасности, что пытались работать вместо обслуги гостиницы, упорно держали язык за зубами. И даже по слухам было трудно понять, что нас ожидает. Единственная доступная информация была об организаторах этапа. Мистериум, закрытая организация владеющих в Германской империи, имела не самую хорошую репутацию. Про последствия жутких экспериментов местные жители старались молчать, чтобы не попасть в руки сотрудников безопасности. В общем, никто толком не знал, что будет, и от этого витающее в воздухе напряжение только усиливалось. В этот раз нас не повезли далеко, а доставили на площадь, где мы были в самый первый день прибытия. Не самое лучшее место для прохождения испытаний сильных владеющих. Сегодня Кайзер был куда более пунктуальным, и нам не пришлось долго его ждать. Вы выжили, но это была проверка на вашу логику и управление основными стихиями. Теперь проверим вашу силу и насколько хватит вам таланта управлять энергией в особенном месте. Магистр Тофт, объясните участникам условия победы на этапе восхождения, к Кайзер отошел в сторону, уступая место лысому мужчине в сером балахоне. Восхождение не просто соревнование, это еще и борьба с собственными страхами. Вы окажетесь в совершенно ином месте, где вам надо будет победить или уговорить ваших соперников для перехода на следующую ступень. Пройдите лестницу до конца и возвысьтесь над остальными одаренными, прокашлялся магистр и продолжил. Прохождение лестницы продолжится, пока не появится два победителя по очкам. Зачет общекомандный, но проходить его вы будете поодиночке. У вас полчаса, чтобы перетасовать команды перед началом этапа, после чего мы начнем. Даже интересно, как нас доставят к месту прохождения соревнования. Холмский, Трубецкой, Воротынский, Русин и Романов. Вы сильнейшие владеющие вашей группы, поэтому пойдете одной командой. Предупреждаю, если будете филонить, проблемы вам обеспечены. Это не мои слова, а императора, хмуро произнес Никонов. Но я рекомендую вам подумать перед тем, как сложить свою голову в чужой стране ради победы в турнире. Кто-то серьезно поднял ставки, и есть все шансы на печальный исход. Наставник сегодня был сильно раздраженным, вся его привычная расслабленность резко пропала. Скорее всего, ректор позвонил из Москвы и серьезно пропесочил ему мозги на тему победы. Время вышло. Кто не встанет на первую ступень через 5 минут, тот сразу выбывает. Хорошо подумайте перед каждым шагом. Сегодня у вас намного больше шансов умереть, пригрозил магистр Тофт, жутко улыбнувшись. Мне кажется, магистр будет даже рад, если мы умрем. Все же странные они люди. Без театральных жестов и видимых эффектов над каждым участником из 6 команд появилась уходящая в небо лестница со сверкающими ступенями. Сделав первый шаг на лестницу, я не успел удивиться, как оказался в невероятном месте. Клочок земли, блуждающий в океане первородной энергии и ни одной живой души рядом. Телепортация, внушение, иллюзия. Мне еще только предстоит узнать, с чем я столкнулся. Внушить мне что-либо очень сложно из-за наложенной природной ментальной защиты. Если германцы получили возможность создавать порталы, то миру придется серьезно потесниться перед новым гегемоном, но через некоторое время внутренний взор показал, что они освоили кое-что из другой сферы. Передо мной не качественная иллюзия, а именно пробой в иное измерение, где находятся духи стихии, элементали и всякие не самые хорошие существа. Астрал, или как некоторые его называют, междумирье. Рассмотреть детально место, где я нахожусь, не получилось. Ко мне со всех сторон слетались светящиеся огоньки. Слабейшие духи астрала, падальщики, но в большом количестве представляют смертельную опасность. Ждать, пока меня облепит со всех сторон огоньки, было глупо, поэтому волна смерти голодными черепами накрыла целое море духов, и я ощутил резкий прилив некроэнергии. Неплохо. Победа и меня выкидывает в реальный мир, где я сразу делаю шаг на новую ступень. Получив первый опыт в астрале, я сразу же выставил каменную стену, об которую всем телом ударился мощный волк. Недовольное рычание заставило меня задуматься. Звериные духи, по словам учителей Академии, в моем прошлом мире представляют серьезную опасность для новичков. Никогда не интересовался астралом, и вот теперь в другом мире отчаянно пытаюсь вспомнить забытые в глубинах разума лекции. Что ж, сегодня у меня будет достаточно материала, чтобы вспомнить. Копье праха пробило огромное отверстие в туши волка, и я снова делаю шаг по лестнице. Элементали огня сразу же попытались спалить меня, как и разорвать жуткими когтями следующий за ними медведь. Ступень за ступенью я поднимался по лестнице, уничтожая духов и разных тварей. В очередной раз, вынырнув в реальный мир, я задержался, чтобы посмотреть, как дела у моей команды и у других участников. Многие уже выбыли, другие исчезали и появлялись во вспышках, чтобы сделать новый шаг вперед. Причем на земле кому-то оказывали первую помощь, а некоторым она уже не требовалась. Безопасность, предоставленная Кайзером, оказалась лишь ничего не значившим словом. Моя команда пока держалась на ногах, хотя задумчивый Русин явно раздумывал об окончании турнира, но, посмотрев на меня, резко сделал шаг вперед. Посмотрев все, что мне было надо, я также сделал шаг на следующую ступень. Клубы серого тумана не давали разглядеть нового противника, поэтому я максимально усилил щит сил энергии и держал наготове несколько копий праха. Туман пропал так же резко, как и появился, что позволило разглядеть десятки теней, окружающих одну единственную, которая серьезно выделялась среди них. «Кто ты?» Серая тень колыхнулась вперед. «Человек». Долгое молчание неизвестного существа заставило меня интенсивнее готовиться к предстоящей битве, но тень еще раз колыхнулась и вынесла вердикт. не совсем человек. Нечто знакомое есть в тебе от демонов, но с сильной примесью смерти и капли жизни. Несовместимые вещи. И все же я человек, а кто ты? Ты был мне интересен, человек, поэтому можешь идти дальше, но следующая ступень может стать для тебя последней. Прояви гибкость и изменишь не только свою жизнь. С последними словами тени я оказался снова на лестнице. Сам не заметив, я серьезно оторвался от земли, и мне было с каждым разом все труднее рассматривать участников внизу. Несколько человек еще были на лестнице, значит, мне надо идти только вперед. На этот раз меня ждал обычный человек. Мужчина с длинными темными волосами, перевязанные кожаным шнурком, и торсом, иссеченным множеством шрамов. Руки, словно высеченные из камня, лежали на рукояти огромного двуручного меча. Что-то в его позе было знакомо для меня. Запах адептов смерти резко открыл глаза мужчина. «Я ждал тебя, некромант. Сотни лет ждал возможности отомстить и уйти к своим предкам. Такие, как ты, погубили мой народ, и теперь я буду тем мечом, что воздаст всем вам по заслугам. Смерть бывает не разбирает, кто прав, а кто виноват. Озлобленных на некромантов всегда хватало, а от одиночных мстителей бывает нет прохода. Последую совету тени. Поговорить нет желания, столько лет здесь твоя душа жаждет мщения. Не раз, наверное, думал, что месть лишает тебя разума и надо просто жить дальше. Твоя речь не смутит мой дух и волю, поднимаясь на ноги, ответил могучий воин. Все-таки я не светлый монах, мне трудно долго сдерживать себя. Некромант некроманту рознь. Не знаю, что за горе у тебя, но мне плевать. Дай мне меч, и я быстро отправлю тебя к твоим же предкам. Воин остановился, как будто наткнулся на стену. Зачем тебе меч, когда ты владеешь магией? Ты же не владеешь магией. Но у меня нет меча, расстроенно произнес воин. Это оказалось проще, чем я думал. Сразимся в следующий раз, когда найдешь меч. Пропусти меня. Вспышкой я оказался на лестнице. Оглянувшись, я заметил, что осталось всего 3 участника. Альбионец застыл с каменным лицом на 1 ступень ниже меня, а участник команды из Ямато находился на моем уровне. Силен. Мы с представителем Ямато переглянулись и одновременно сделали шаг вперед. Следующий противник заставил меня проявить свои самые сильные эмоции. Демон-аристократ, что засел в последний. Ненавижу этих тварей. Скорее всего, во мне говорит кровь моей матери. Принюхавшись, демон скривил лицо и прыгнул в мою сторону. Хитрый противник лишь обозначил себя, незаметно отправляя шар хаоса. Мои каменные колья лишь заставили его поморщиться, а от взрыва его спас мощный щит. Формируемые стрелы бездны не обещали мне ничего хорошего. Демон слишком силен, пора принять форму жнеца. Но пространство поплыло, и я оказался на земле в том месте, откуда начинал. Рядом застыл Воротынский в разорванной рубашке. Вид у него был так себе. Других ребят не было, что наводило не на самые хорошие мысли. Что произошло? Осталось всего 2 команды, а этого вполне достаточно для финала, объяснил Воротынский, болезненно держась за бок. Вы как? Русина серьезно порезали. Он сейчас с Трубецким у Полины на лечении. Павел сошел с дистанции, как только вы остались втроем на самом верху. Романов где-то, наверное, запивает боль от ожогов на лице. Я отделался ушибами от элементаля земли. Ты снова нас вытащил вперед, хотя лучше пойдем Кайзера послушаем. Кайзер что-то эмоционально высказывал магистру Тафту. Возможно, множество погибших во время прохождения этапа не прибавило настроения Карлу 15 или из-за того, что команда Германской империи, несмотря на знание этапа, не смогла обогнать нас и команду Ямато. Серьезная пощечина по самомнению одаренных Рейха. Правда, они были не единственными, кто ушел ни с чем. Османы сошли с дистанции после потери одного из своих участников. Альбионцы, забрав с собой 2 тела, молча удалились, не дожидаясь речи Кайзер. Франки, дождавшись схода с дистанции альбионцев, сразу же закончили проходить этап. Поздравляю команды Российской империи и Ямато. Вы показали лучшие результаты и заслуженно вышли в финал. Завтра будет бал, после которого я оглашу условия последнего этапа. Едва сдерживаясь, Кайзер покинул трибуну в сопровождении что-то объяснявшего ему магистра. Как себя чувствуете, победители? Сиял как золотая монета Никонов. Завтра обязательно отметим. Несмотря на бесконечную череду сражений, сосредоточия земли и некроэнергии были полностью заполнены, и с уверенностью можно заявить, что я шагнул на 1 ступень вперед. Если у Германской империи знания об астрале давно, то сложно представить, сколько своих владеющих они уже подготовили, помогая перескакивать через ступени и даже ранги. Германцы специально стараются удивить гостей турнира и зрителей по всему миру техническими новинками и удивительными изысканиями владеющих. Мир после турнира уже точно не будет прежним, но всем плевать. Каждый сам за себя и в первую очередь преследует свои цели. Семен Долгоруков еще недавно чувствовал себя так, как будто поймал удачу за хвост. Многие дворяне и небогатые кланы начали присматриваться к молодому главе клана, который быстро начал возвращать утраченное влияние. Но появился Холмский и снова все испортил. Тимофей Соколов, на которого у Семена были большие планы, теперь вряд ли когда-нибудь еще покинет стены родного дома, если, конечно, он еще жив. Соколовы до выяснения всех обстоятельств покушения на главу клана и нового наследника заблокировали средства на счетах Долгоруковых в подконтрольных банках и приостановили все транзакции. Про доступ к займам можно даже и не говорить. Диверсия на границе с орденом полностью уничтожила надежный канал сбыта ресурсов и поставки вооружения в обход императора. Возможно, именно правитель империи приложил к этому руку. Последние караваны обещали принести немало прибыли, но были уничтожены при весьма странных обстоятельствах. Финансовая дыра разрасталась все больше и в скором времени могла поглотить молодого наследника со всеми его начинаниями. Великий клан Долгоруковых состоял из множества дворянских родов и нескольких десятков небольших кланов, что получали покровительство взамен на верность. При первых признаках серьезных проблем вся удерживаемая на силе и деньгах конструкция может рухнуть. Советники молчали или предлагали обратиться за помощью к другим великим кланам. Некоторых жизнь ничему не учит. Бельские легко разорвали союз с отцом Семена, значит и с ним поступит так же. Слабого пни и займи его место. Так жили Долгоруковы и того же ждали от других великих кланов. Несколько машин представительского класса застыли у фонтана во дворе родового поместья. Через посыльного Михаил Юсупов попросил о встрече, а советники в свою очередь смогли уговорить главу клана принять его. Сейчас Семен ожидал в рабочем кабинете, когда к нему поднимется Михаил, хотя это точно не тот гость, которого он был рад видеть. Наглость на лице вошедшего в кабинет наследника Юсуповых была все так же невыносима, как и несколько лет назад. Безукоризненный костюм, плавность движения и семейная наглость, визитная карточка Юсуповых. Вот только было одно небольшое «но». Михаилу так и не удалось полностью скрыть шрам даже после работы целителей. «Рад тебя видеть, Семен. После твоего отчисления из масс мы, к сожалению, больше не виделись». «Очень прискорбно», — картинно вздохнул Михаил. «Юсупов в любой ситуации остается Юсуповым. Вывести из равновесия, после чего ждать удобного момента для нанесения молниеносного удара. Если не получится затихнуть до следующего удобного момента, зачем ты искал встречи со мной?» Попытался взять инициативу в свои руки Семен. «У тебя большие проблемы и я пришел позлорадствовать». Как ни старался себя сдерживать Семен, у него не получилось отвечать без эмоций. Лишь протянуть руку дружбы в сложный момент, улыбнулся довольный Михаил Юсупов. «Я знаю тебя слишком хорошо, чтобы поверить в это. Что тебе надо, Юсупов? Все, что у тебя есть, Семен. Взамен ты получишь дружбу и защиту клана Юсуповых. Мне не интересно твое предложение», — резко поднялся Семен. «Орден не прощает ошибок. К тому же, император видит вашу слабость и может воспользоваться моментом. Ты уверен, что он все простил клану Долгоруковых, которые так долго держали его за горло?» С усмешкой спросил Юсупов. Доклад разведки говорил о подготовке к скорой передислокации нескольких полков гвардии императора из-под столицы в южном направлении. Направление удара Малоукова из командования клана вызывало сомнения. «Времени тебе до ближайшего совета кланов. Пока мы готовы разговаривать с тобой как с равным, позже условия серьезно изменятся. Я подумаю над твоим предложением. Чаю, вина?» – подавил вспышку гнева Семен. «Спасибо, но нет. Никогда не нравилась продукция ордена, а ты хорошенько подумай, Семен. Все же это в твоих интересах». Натянув улыбку, Михаил Юсупов покинул кабинет. Молодой глава клана Долгоруковых грязно выругался, стоило только гостю выйти. Еще совсем недавно он думал, как будет использовать Тимофея Соколова и других наследников кланов, а теперь ему ставят жесткие условия сотрудничества. Жизнь оказалась куда сложнее, чем он думал раньше. Глава 24. «Холмский, твое исцеление ни черта не помогает. Лучше налейте мне еще бокал вина», — недовольно скривился Кирилл Романов. «Наша группа после последнего испытания наполовину потеряла в боеготовности. За один день даже регенерация владеющих не справлялась с повреждениями физической оболочки, не говоря уже про аурные повреждения. На данное лечение я и сливал всю свою энергию стихии земли. Полина, зарастив раны Русина, помогла Воротынскому и своему герою, а мне достался самый тяжелый пациент. Хуже всех себя чувствовал Романов после встречи со старшим элементалем огня. На дне я трудился больше 5 часов, чтобы убрать повреждения, нанесенные духовной оболочке. Вообще убивать у меня как-то лучше получается. Не ври, я влил в тебя целое море энергии. Ты должен чувствовать себя превосходно, а боль поможет избежать ошибок в будущем. Ценный опыт, как-никак, да ну его такой опыт. Дима, вот ты скажи. Воротынский не успел высказать свое мнение по поводу получения жизненно важного опыта, как в нашу комнату влетела Полина Львова в легком зеленом платье. Девушка цвела от ухаживаний Трубецкого, и многие начали с завистью смотреть на Павла, сорвавшего столь прекрасный цветок. «Ну как я вам?» — покрутилась Львова и взмахнула платьем. «Ты просто божественно красива! Супер! Трубецкому надо подвинуться, да ладно, я шучу! А вы почему не готовитесь? Сегодня у нас бал!» Уперев руки в бока, возмутилась девушка. «Полученные ранения придают нам больше мужественности, правда, Холмский решил нас вылечить, и я теперь даже не знаю, как рассказывать местным красоткам о своих героических подвигах», — сокрушился Воротынский. «Бал для членов великих кланов – обычное явление. Даже надев помятый костюм, они будут чувствовать себя, как рыба в воде. Поэтому мы уже несколько часов обсуждали, что нас может ждать в финале и как к этому готовиться. Орлы, собирайтесь, нас ждет увлекательное мероприятие. Машина за нами прибудет через 30 минут, подкрутил усы довольный Никонов и тут же предупредил: официальную часть пропустить нельзя, а дальше делайте, что хотите. Бал во дворце кайзера мало чем отличался от таких же мероприятий в Российской империи. Чуть больше пафоса, да и наличие представителей разных стран накладывало свой отпечаток. Мужчины Ямато были одеты в расшитые халаты и вызывали усмешки на лицах всех остальных команд. Даже команда Магриба в свободных одеждах и сложных головных уборах выглядела не так чужеродно. Франки во главе с Дебриссаком поздоровались с нами, как со старыми знакомыми. Сильвия по-особенному улыбалась всем подряд мужчинам и явно пыталась провоцировать меня. Так себе план мести, через некоторое время это поняла и сама девушка. «Кирилл, ты словно камень, которого ничего не берет. Неужели я такая страшная?» — требовательно посмотрела на меня Сильвия. «Ты прекрасна, как свет звезды в ночи, и должна сверкать рядом с благородными принцами и королями. Быть вежливым ничего не стоит, тем более говорить правду всегда приятно. Тебе не понять нас, Холмский. Возможно, франков считают изнеженными, но мы с детства готовимся к неизбежной войне. Альбионцы не успокоятся, пока не получат контроль над нами и нашими секретами. Ты бы мог помочь нам. Кто ты в империи? Простой боярин. У нас сможешь стать герцогом в родстве с самим королем. У меня есть родина, Сильвия, верные люди и невесты, которые ждут меня дома». Девушка резко отпрянула в притворном удивлении и начала с любопытством рассматривать меня, как будто увидела первый раз в жизни. «Ты изменяешь им в открытую. И что это в порядке вещей в Российской империи? Они знали, на что шли, когда решили связать свою жизнь со мной. Ты необычный человек, боярин Холмский», — протянула Сильвия и взяла бокал с вином у официанта. «Второй раз мне уже говорят про необычного человека, что у меня крылья за спиной выросли или клыки, как у вампиров. Ты тоже, Сильвия, нас с тобой уже не изменить. Намек более чем прозрачный. Впервые ощущаю то же самое, что и мужчины, которым я отказывала. Признаюсь, твои невесты очень красивые. Век паутинки, когда можно найти любого человека. Надеюсь, дело не дойдет до звонков и шантажа». При звуках фанфар, говорящих о скором появлении кайзера, девушка задорно подмигнула и направилась к своим. «Похоже, я для нее словно охотничий трофей, который можно будет повесить на стену. Хочу поблагодарить всех участников турнира за яркую борьбу в попытке выйти в финал», — с насмешкой кайзер посмотрел на представителей команды своей страны. «Многие не дожили до этого момента, что прискорбно, но не будем о плохом. Завтра начнется последний этап турнира – право на власть. В смутное время не все аристократы стали одаренными, зато в обратную сторону это вполне сработало. Поэтому в первую очередь вы должны показать способность распоряжаться и управлять кем-либо. Лидеры двух команд направляются на 3 недели в соседнее баронство. Задача — сделать так, чтобы ваше баронство развилось за это время лучше вашего соседа. В последний день состоится битва, в которой определится победитель». Дополнительно вы сможете взять одного человека из команды или из сопровождения. Застывший в удивленном молчании зал. Отправителя Германской империи ждали подвоха на финале, но не подобного масштаба. Баронский титул для большинства находящихся здесь представителей аристократических семей унижение, а не привилегия. Уверен, Российская империя и Ямато смогут показать нам финал, которого мы все ждали. А сейчас да начнется бал. Взмахнул рукой кайзер. Грянула музыка и застывшие пары начали свой танец. Пока я вместе с остальными участниками турнира переваривал причуду кайзера, вездесущий Никонов уже успел узнать дополнительные подробности. Холмский, у германцев похоже совсем сорвало резьбу. Хотят небольшую войнушку устроить на древнем оружии и для этого наняли дешевых наемников в кантонах. Ты как справишься? У Ямато прямо не человек, а робот, заточенный на победу. На первом этапе он, по словам Никонова, никакого современного оружия, только то, что было в ходу в этом мире до появления владеющих. Использовать силу запрещено против обычных людей, за этим следят специальные арбитры. Что это вообще может быть за мир без магии? Как живут технологические миры, страшно даже подумать. В чем именно здесь проявляется турнир силы, было трудно объяснить. По мне, так легче просто устроить поединок один на один или командное состязание. Справлюсь. Капитаном стражи пойдешь ко мне, а ты не промах, замешкался от моего вопроса Никонов. Почему не дополнительный владеющий? Знаю, как тебе не нравится стучать на нас, ректору и третьему отделению. Поэтому решил облегчить тебе жизнь и заодно устроить карьеру. Справишься с наемниками? Мои слова нисколько не смутили Никонова, а лишь раззадорили. Я, да ты знаешь, сколько времени меня по миру помотало. Да я с целой профессиональной армией справлюсь, а не с какими-то наемниками. Скоро узнаем, насколько твои слова соответствуют истине. Вы продолжайте праздновать, а мне надо поспать перед завтрашним днем.